Психоаналитический метод Фрейда. Левенфельд. Своеобразный метод психотерапии, применяемый Фрейдом и названный им психоанализом, произошел из так называемого катартического метода, который он в свое время опубликовал совместно с Брейером в «Исследовании истерии» в 1895 году. Катартическая терапия была изобретена Брейером, который, пользуясь ею, впервые за десятилетие до того вылечил истеричную больную и при этом установил определенный взгляд на патогенез ее симптомов. Под личным влиянием Брейера Фрейд стал снова применять этот метод и испробовал его на большом количестве больных. Катартический метод исходил из предположения, что пациент поддается гипнозу, и основывался на расширении сознания, наступающем в гипнозе. Он ставил себе целью устранение симптомов болезни и достигал этого тем, что заставлял пациента перенестись в то психическое состояние, в котором в первый раз появлялся симптом. У гипнотизируемого больного возникали тогда воспоминания, мысли и импульсы, выпадавшие до того из его сознания, и когда он при проявлениях интенсивного аффекта сообщал врачу эти свои душевные переживания, то симптом оказывался преодоленным и возвращение его невозможным. Этому постоянно повторяющемуся факту оба автора дали в совместной работе объяснение, видя в симптоме замену подавленных и не достигших сознания психических процессов, то есть превращение, конверсию их. Терапевтическое влияние их метода они объясняли изживанием как бы ущемленного до того аффекта, связанного с подавленными душевными актами. Отреагирование. Простая схема терапевтического вмешательства усложнялась почти всякий раз, так как оказывалось, что в образовании симптома принимало участие не одно только травматическое впечатление, а по большей части трудно поддающийся обзору целый ряд таковых. Главный признак катартического метода, благодаря которому он противоположен всем другим методам терапии, состоит, следовательно, в том, что при нем терапевтическое влияние зависит не от суггестивного запрета врача. Он, наоборот, полагает, что симптомы исчезнут сами, если вмешательству, ссылающемуся на известные предположения о психическом механизме, удастся дать другое направление течению душевных процессов до того, приводивших к образованию симптомов.